Глава 4. В субботу Ян вернулся с работы пораньше, как и обещал. У Лизаветы все было давно готово, так что оставалось только отнести вещи в багажник и отправиться в путь. Они решили доехать до одного местечка в лесу. Коллега Яна, живший недалеко отсюда в райцентре, подсказал направление – оставить машину и дальше двинуться пешком. По словам все того же местного строителя, если пойти в правильном направлении, то примерно километра через 4 увидишь небольшой водопад. Невысокий, конечно, но живописный. Называют его кузнечиком, потому что он с мелодичным журчанием скачет по камням, а рядом есть поляна, на которой можно поставить палатку. «Красота же!» – радовался Ян. «Будем жарить сосиски, печь картошку и слушать кузнечика». Семенов одолжил им свою потрепанную палатку, к счастью, она оказалась двухместной. Еще у него имелись надувная подушка, спальник и туристическая газовая лампа. Больше ничем полезным он поделиться не мог. Пришлось брать одеяло, не на земле же спать, а если прибавить к этому продукты и прочие мелочи, то рюкзаки получались увесистые. Лизавета гадала, как она станет тащить на своем горбу этакую тяжесть. Не ровен час свалишься, ноги переломаешь. Однако в целом Лизавета была настроена оптимистично. Энтузиазм Яна передался и ей, так что она горела желанием отыскать кузнечика и провести подле него много приятных часов. Автомобиль вырулил за пределы деревни и покатил в сторону леса. Дорога вела в глушь, противоположную от районного центра и всей цивилизации сторону, делаясь по мере удаления от Липницы все уже, хуже, непроходимее. Придорожные кусты сжимали дорогу с обеих сторон, а когда машина въехала в лес, ветви деревьев нависали над нею, так что Яну и Лизавете казалось, что они очутились в тоннеле. Но какая-никакая, а дорога имелась, и Лизавета спросила, куда она ведет. Ян, не поворачиваясь к жене, ответил. «Дальше поселок есть, заброшенный. В советское время то ли производство какое-то было, то ли добывали что, точно не знаю. Потом перестройка началась, многие предприятия закрылись, сама понимаешь. И там тоже все остановилось, работы не стало, поселок опустел, люди ушли. С той поры никто в поселке не живет, а дорога заросла». Лизавета была не из тех людей, которых манила романтика заброшек и покинутых мест. Она не понимала, что некоторые находят в том, чтобы лазать по оставленным людьми строениям. На нее саму они наводили жуть. Потом Лизавете вспомнился недавний разговор, и она спросила, «Это и есть та история, про которую ты говорил?» «Почти». «То есть?» Он побарабанил пальцами по рулю. Мужики говорили, в начале 90-х, когда поселок еще был обитаемый, один из жителей с катушек слетел и кучу народу положил. А когда убийцу стали спрашивать, почему он это сделал, он отвечал, дескать, это были не люди, а чудовища. Он должен был их перебить, а то бы они вырвались в большой мир. Вроде как голос ему был или явление кого-то там. Лизавета потрясенно уставилась на мужа. «Янчик, солнце мое!» «Скажи, а ты всерьез думал, что этот кошмар покажется мне увлекательным? Что мне приятно будет нервишки пощекотать, послушать это в ночи, сидя возле костра, рядом с местом преступления?» «Перестань, не начинай, пожалуйста. Ничего не рядом, мы будем совсем в другой стороне». «Я ненавижу эту оккультную чушь, эти Стивен Кинговские ужасы, ты же прекрасно знаешь», — продолжала кипеть Лизавета. «Кинг тут с какого боку? Тот чел просто психом был, ясно же. А еще есть версия, что все дело во вредном производстве, в излучении каком-нибудь, от которого у рабочих в голове мутилось. Предприятие, может, потому и закрыли в итоге, что оно наносило вред здоровью людей. Час от часу не легче. Это же интересно. По меньшей мере, нетривиально. У тебя совершенно атрофирован здоровый авантюризм», — грустно сказал Ян. «Зато у тебя его в избытке, причем нездорового». Лизавета уже остыла. Обычные байки, еще и давнишние. Но все же оказаться близ того места не хотелось. «Мы через поселок этот должны проехать?» – недовольно спросила она. «Не волнуйся, этого в планах нет. Мне сказали, с правой стороны дороги будет огромное дерево. Мимо не проедем, оно бросается в глаза. Возле него можно оставить машину, а дальше пойти пешком. У меня есть навигатор, уже заданы координаты кузнечика. Мы спокойненько до него доберемся». «Как-то все это...» Лизавета не могла объяснить, что, собственно, ее тревожит, и умолкла. «Беспокоиться не о чем. К этому водопаду люди часто ходят, мне фотки показывали. Он в противоположной стороне от заброшенного поселка». «Они-то ходят потому, что местные, знают эти места. А мы с тобой городские, и...» «И у нас навигатор». Судя по тону, Ян стал терять терпение, и Лизавета сочла за благо не наседать. К тому же они увидели то самое дерево, возле которого им надлежало оставить машину. «Настоящий исполин!» — восхитился Ян. «Скорее монстр!» — отозвалась Лизавета. Дерево показалось ей зловещим. Действительно, оно было очень толстым. Если бы Лизавета и Ян встали и обхватили ствол, то, наверное, размаха их рук не достало бы, чтобы его обнять. Кора гиганта была белой. «Это платан?» — предположил Ян. Он не был уверен, растут ли здесь платаны. Лизавета тоже этого не знала. Припарковать автомобиль труда не составило. Коллега Яна не соврал, возле дерева имелась небольшая площадка. «Мы оставим, а дружки твоего знакомого придут и угонят машину», — сказала Лизавета. «Может, он специально тебя для этого сюда и заманил?» «Это паранойя в тяжелой форме», — усмехнулся Ян. «Васечкину, я тебе не говорил, какая у него фамилия? Еще предстоит до конца сентября работать на нашу фирму и зарплату получать. Он бы так не подставился». Повесив на спины рюкзаки, они двинулись вглубь леса. Машина осталась ждать их возле монструозного дерева, напоминая Лизавете грустное, терпеливое животное. «Мы скоро вернемся», — мысленно пообещала она. Дорога в заброшенный поселок осталась справа. Лизавета покосилась в ту сторону, думая, что ни за какие коврижки не согласилась бы туда отправиться. Им пришлось углубиться в чащу. Еле видимая тропа повела их вперед. Ян сверялся с навигатором и бодро шагал, хотя его рюкзак был намного тяжелее Лизаветиного. Понедельник и вторник на этой неделе были дождливыми, но уже со среды, как вещали в таких случаях синоптики, установилась сухая, теплая, солнечная погода. Однако в чаще было влажно. Лес еще не успел просохнуть, напитавшись влагой, не спеша ее отдавать. Он был странно густым, деревья росли чуть не вплотную, кусты образовывали плотный заслон, а травы опутывали ноги, мешая идти. Через полчаса Лизавета почувствовала, что начала уставать. Она вспотела, рюкзак вдруг стал тяжелее на несколько килограммов, одолели комары. «Ян, давай остановимся на минутку», — взмолилась она. «Надо от комаров побрызгаться, они лютые и здоровенные, как крокодилы». Муж послушно остановился. Как показалось Лизавете, с облегчением, устал, наверное. «Передохнем чуток». Она вытащила из кармашка рюкзака спрей, и они побрызгали друг друга, а еще попили воды. «Яблоко хочешь?» – спросил Ян. От яблока Лизавета отказалась, зато съела банан, присев на толстый ствол поваленного дерева. Ноги гудели, сидеть было приятно, и она, разнежившись, сказала: «Я тут подумала, не хочу больше куда-то устраиваться и на кого-то работать. Хочу открыть свое ателье. Сама решила попробовать. Что скажешь?» Спросила и замерла. Как Ян отреагирует? Скажет, что она вечно строит воздушные замки. Свое дело, это сложно. Какая из Лизаветы бизнесвумен? Она внутренне ощетинилась, приготовилась обороняться и защищать свою слабенькую и ранимую новорожденную идею. Но Ян ничего подобного не сказал. «Я тебе давно собирался предложить подумать об этом», — спокойно ответил он. «Ты талантливая, к тебе очереди всегда стояли, заказов полно было. Зачем от кого-то зависеть? Уверен, все получится. Помогу, чем смогу». Лизавета подумала: «Как же я его люблю!» Но сказать ничего не смогла от полноты чувств. А потом все же выдавила: «Вот за то, что ты у меня такой хороший, я 20 километров готова пройти и не жаловаться, никогда с тобой не спорить и во всем слушаться». Он тихонько засмеялся. «Никто тебя за язык не тянул. Слушаться — это хорошо, это тешит мое мужское эго. А идти столько не потребуется. Мы почти на месте. Ян уткнулся в навигатор. Лизавета была погружена в счастливые мысли о том, как все сложится, если у нее получится. А почему бы и не получиться? Поэтому не сразу заметила, что Ян хмурится и возит пальцем по экрану. — Что случилось? — спросила она. — Не показывает ничего, зараза. — Попробуй перезагрузить. — Два раза уже. Не помогло. Вот так новости. Радужное настроение померкло. Лизавета вынула мобильник. «Попробуем тут координаты ввести». «Сотовой связи нет. Меня сразу предупредили. Видимо, вышка далеко. И вообще, лес». Ян произнес слово «лес» так, словно это все объясняло, или будто они забрались в несусветную глушь. «А ведь мобильная связь в той же Липнице отличная, и Ян с Лизаветой не очень далеко оттуда. Или все же критично далеко? Еще ведь и на машине ехали. Сотовые не ловят. Навигатор отрубился, а ты не знаешь, куда нам идти. Так?» — ровным голосом, плохо скрывающим досаду, спросила Лизавета, позабыв о своем обещании не спорить и слушаться. Ян сердито посмотрел на жену. «Не нагнетай, будь добра. Мы в двух шагах от дороги и машины. Прошли всего ничего. Направление я примерно помню, не заблудимся. Нужно только идти туда же, куда шли. Тут близко». «А может, лучше плюнуть на эту затею и вернуться обратно?» – чуть не сказала Лизавета. Но представила себе огорченное лицо Яна и промолчала. Двинулись дальше. Если раньше Лизавета не смотрела по сторонам, то теперь старалась на всякий случай приглядываться, запоминать дорогу. Ян шел вперед уверенно или делал вид, что прекрасно осведомлен, куда идти. Лизавета старалась ступать осторожно, чтобы не подвернуть ногу. Кажется, лес стал еще гуще, еще непролазнее. То, что они бредут куда-то не туда, стало понятно примерно минут через 40. Ян остановился и сказал: «По-моему, мы уже должны были прийти. Уж очень долго идем». Голос мужа был таким несчастным, что Лизавета передумала его пилить. «Ты уверен, что направление было правильное?» «Да, поначалу. Я и тропинку видел. Не мы первые идем к кузнечику, но потом тропинка пропала». Они постояли, озираясь по сторонам, и вынуждены были признать – никакой тропинки. Все кругом выглядело одинаково нехоженным. Дикий лес, а в центре мы. И где-то поблизости заброшенный поселок. «Надеюсь, все-таки не очень близко», – подумала Лиза. «Выход один. Пока мы окончательно не забрели в чащу, надо вернуться назад к машине». Ян прикусил губу. «Похоже, ты права». Только это оказалось не так просто сделать. Словно по волшебству лес сомкнулся вокруг них, закружил молодых людей в хороводе. Словно живое существо он старался запутать Лизавету и Яна. Примятая кроссовками трава распрямлялась, скрывая их следы. Кусты вставали плотными рядами, как пехотинцы, идущие в атаку. Ян и Лизавета, растерянные и уставшие, шли и шли, боясь остановиться, но ни он, ни она не могли с точностью сказать, с какой стороны пришли и куда теперь идут.